Глава 19. Пока папа пробивает фотографии моих пленников, я решила, что негоже передавать этих мужиков в таком виде. Как минимум, их нужно отмыть. Мы с Искином по одному доставляли их на базу, а там мой искусственный интеллект дезинфицировал эти пиратские тела при помощи моих средств. А дальше мы их одели в одинаковые одежды, связали и снова поместили на поляну у челнока. Только теперь они парили в воздухе, словно шарики на детском празднике. Можно сказать, что я надула пиратов. Зато теперь на них можно посмотреть без содрогания. Чистые, без посторонних запахов. А тот, что из консервной банки был выковырен, получил от меня инъекцию остановки старения. Не понравилось мне, что он посидел, помрачнел. Будут потом плохо обо мне думать. А я девушка приличная, чистоплотная и брезгливая к грязнулям. Мне полегчало, один начал нервничать. Особенно в начале очистительных процедур. «Иришка! А можно мне с тобой остаться?» «Можно». Я равнодушно пожала плечами. «Правда?» У него расцвела улыбка. Глазки теперь бесцветно-голубые, загорелись в надежде. «Нет, конечно, шучу я так». «Но мне теперь нет смысла к пиратам. Я же теперь вон, молодой, вся жизнь впереди». «Так и живи себе. Чего от меня-то надо?» «Так ты меня сдашь». «Сдам». Только ты можешь начать все заново. Получи образование, учись, найди занятия по душе, девушку себе найдешь. Звучит заманчиво. А как же ты? А мне девушка не нужна. Я про другое. Боже будет нас искать. Ну и отлично. Удачи, как говорится, в поисках. Барабан на шею, попутного ветра. А я не понял. Барабан-то зачем на шею? Чтоб веселее искалось. Так ты тут будешь дожидаться транспорта или тебя к твоим повесить? Повесить? Ты что их, того? Ага, того. Повесила за ноги и за руки. Болтаются, как два воздушных шарика. Третьим будешь? Не в этой ситуации. Ну, смотри сам. Ладно, меня дела ждут. Так как о транспорте меня повестит Искин, я с головой погрузилась в исследование новых растений. Моя хрустальная туфелька была весьма многогранна, и эффект обледенения могла вызвать, и краситель с нее выделить оказалось возможным. Только вот цвет стал неожиданным, как будто под толщей льда. Я даже позже создала шампунь. Уж больно мне любопытно было узреть это чудо в полевых условиях. «Иришка, транспортник Инком запрашивает разрешение на приземление». «Разрешаем, направь их в максимально пустынную зону. Ну что, Дин, пошли гулять?» Еще один шарик украсил нашу полянку. Только Дин печально осмотрел своих подельников. «Этого я вообще не знаю!» Он ткнул пальцем в парня, который мне пытался что-то сказать перед отключкой. «Он не знает, а я и подавно. Мой межзвездник посадили по координатам от Искина, а недалеко от него приземлился еще и челнок. Одновременно из двух транспортных средств вышли улыбающиеся молодые люди в форме». «Иришка Карашевна-Евольская?» «Да, это я». Я подошла ближе и протянула свой комп для идентификации. Короткое сканирование, и я получила все документы на новенький транспорт. А вот лица стражей порядка вдруг вытянулись. Поймала их взгляд. Они дружно смотрели на пиратов, парящих в воздухе. «А, знакомьтесь, это пираты. Будьте добры, довезите их до ближайшей планеты. Их там уже ждут». «А почему они летают?» Паренек даже пальцем показал на эту троицу. «А те двое точно живы?» «Живы и здоровы, даже лучше. Это парализатор. Через часа три придут в себя. А летают, так это секрет. Но тоже пару дней и все, смогут сами ходить ножками. Главное, веревку не отпускайте». Вояки заторможенно кивнули, груз приняли. Я еще долго наблюдала, как Дин вырывался и просился назад ко мне. По лицам военных мелькали разные эмоции. Кто-то готов был рассмеяться, кто-то недоумевал, но вопросы не задавали. Еще спустя пару часов транспортник покинул планету, а я кинулась знакомиться с новым межзвездником. Он был предназначен для двоих пассажиров, имел одну каюту, трюм и всякие мелочи, необходимые для путешествия между планетами. Варповые двигатели позволяли развивать суперскорость и уходить в гипер. Но самое ценное для меня то, что этот малыш может передвигаться по планете без вреда для окружающей среды. Топливо на водороде. Разбирались мы с этой игрушкой не меньше часа. А потом еще столько же летали. Тест-драйв, так сказать. Ух, круто, и мое! На радостях я забыла про то, что нужно отчитаться папе. Ругать опять будет. «Пап, это я, все нормально. Пиратов отдала стражам, межзвездник протестировала. А у тебя какие новости?» Папа держался за голову и периодически подхихикивал. «Иришка, пока ты развлекалась, часть дальней территории, той, что у тебя там зачистили от пиратов, почти. А хочешь знать, как и почему?» «А это обязательно?» «Эх, дочь, в кого ты такая непоседа? Пришли результаты по тому трупу. Это в какой-то мере наш Мишурин». «А почему в какой-то?» «Потому что это клон Мишурина». «Стоп, что? И сколько лет клону?» «Тут интересная ситуация. Судя по ДНК, возраст клона 60 лет. Но учитывая, что клон стареет в 2 раза быстрее, то реальный возраст лет 30». «Офигеть! Ну это же запрещено!» «Да, и как раз 30 лет назад произошел тот случай, когда братья Мишурины были взяты под стражу в связи с обвинением по краже оборудования из научной лаборатории. Вот только младший брат, наш профессор, вышел из этой передряги сухим из воды, а его старший брат был приговорен к 5 годам исправительных работ на астероиде. Так а клон ему зачем?» «Очевидно, что интеллект у клона был достаточно высокий, чтобы придумать способ заработка и помогать оригиналу. Удобно». «Так а где сами братья?» «Судя по фото, что ты мне отправила, то наш профессор был тем самым пленным». «Папа, какой из них?» «Да тот, что постарше, в броне был изначально». «Оу, значит, он смог использовать дары планеты, чтобы омолодить себя?» «Наверное. На вид ему лет 45 было». «Было? Иришка, договаривай!» «Он стал выглядеть хуже. Я подумала, что... ну, я его омолодила, короче. Что теперь, сгорел сарай, гори и хата!» «Ты омолодила человека, который гнался за молодостью, не гнушаясь ничем?» Папа не выдержал и рассмеялся до слез. «Да, видимо, вот только наш профессор не смог самостоятельно разработать такое средство. Его хватило только на временный эффект. Вот почему он так плохо выглядел с каждым часом». «Поздравляю, ты его морально в дерьмо носом ткнула. Но и это еще не все». «Да что еще натворила?» «Один из твоих пленников оказался агент разведки. Угадай, кто из них». «Блин, а те военные его знали?» «Еще бы, его группа!» «Так неудобно получилось. Вручила его, словно шарик на веревочке. Или как жабу, надутую через соломинку». Папа снова засмеялся, но успокоиться так и не смог, поэтому просто отмахнулся от меня и отключился. «Искин, отправь папе видео передачи пиратов». «И да, где же старший Мишурин?»